Глава 7. Разгневанный Ричард даже не осознавал, что поднимается по лестнице через ступеньку, отрываясь от спутников. На площадке, где ему пришлось обогнуть стойку перил, чтобы перейти на следующий пролет, он увидел, что остальные немного отстали, и только Вика поспевает за ним. Шарканье обуви по каменным ступеням замаскировало голос Вики, которая наклонилась к замедлившему шаг Ричарду и прошептала. «Магистр Рал, вы правы. Вам ни к чему дополнительные волнения за беременную жену, а потом и за детей во время боя за спасение наших жизней. Как я вижу, Шейла расстроила и мать-исповедницу. Я поговорю с колдуньей, чтобы впредь она не лезла в чужие дела. И прослежу, чтобы она так и поступала». Ричард, глубоко погруженный в свои мысли, оглянулся на Мортсит. «В этом нет необходимости». Вика не ответила. Она просто распрямила спину, шагая рядом с ним по ступеням, пока остальные пытались их догнать. Ричард знал, что бесполезно убеждать Вику не говорить с колдуньей. Она поступит по-своему, желая защитить его, чтобы он мог заниматься обязанностями первого волшебника. Сталь против стали, чтобы он мог быть магией против магии. Представления Вики о более важной цели перевешивали все, что он мог сказать. Ричард не сомневался, что Вика застанет Шейлу одну и устроит той лекцию на кончике Эйджела. Он не хотел, чтобы она так поступала, но знал, что не позволить ей будет весьма непросто. Если он все же попытается, в итоге все обернется ненужной драмой. У него есть проблемы поважнее. Да и Вика была права, Шейле не следует совать нос в чужие дела. Он надеялся, что Шейла достаточно мудра, чтобы не вспылить и не спорить с Викой. В Северной Пустоши не было Мортсит, и Шейла не представляла, сколь опасно связываться с ними. И особенно с Викой. Она назначила себя его личным телохранителем. Но если уж на то пошло, с любой другой Мортсит было столь же непросто. Вика увидела, как он разозлился на Шейлу. И сама тоже от этого разозлилась. Столь вольное поведение Вики и ее сестер Мортсит было ценой, которую Ричард заплатил за то, что освободил их. Свобода для Мортсит была бесполезна, если они не могли распоряжаться ею по своему усмотрению. В обмен на независимость они своими жизнями защищали Ричарда и Кэлен. Он был безмерно благодарен за эту защиту. Но порой Мортсит испытывали его терпение. Лестница вывела их на безлюдный верхний уровень. В эту часть дворца, где располагались покои магистра Рала, имели право заходить только сам магистр и допущенная сюда прислуга. Обычным посетителям входить строго запрещалось. Первая когорта постоянно патрулировала территорию, следя, чтобы нежелательные гости не проникли на этаж. Ричард знал, что в этой библиотеке можно отыскать древние книги по магии. И это была лишь одна из библиотек, принадлежавших магистру Ралу. Некоторые были в этой части дворца, некоторые в других изолированных областях. Были библиотеки и значительно крупнее, но она все же была особенной. Он подозревал, что именно из-за данной библиотеки его предки закрыли доступ в эту часть дворца. И чтобы никто не докучал им. Ричард понимал опасность здешних книг и поэтому тоже держал библиотеку закрытой. Неодаренные не способны понять магические книги и использовать их. Но знающие люди заплатят неплохую цену за кражу. Любой одаренный, даже с самыми скромными способностями, при попытке воспользоваться знаниями из книг, может случайно задействовать опасное заклинание и даже не поймет, что наделал. Ричард вскользь подумал, не могут ли сейчас пригодиться какие-либо заклинания из этих древних фолиантов. В них содержалась мощная магия, но проблема заключалась в другом. Ричард не знал, как воспользоваться большей частью этих сведений. Он вырос в лишенном магии месте, и никто не учил его пользоваться даром. Впрочем, обучение все равно не принесло бы плодов. Он обладал даром боевого чародея. Его сила работала особым образом. Никто не мог обучить Ричарда. В отличие от дара остальных, дар боевого чародея был неразрывно связан с гневом. В бою гнев был необходимым инструментом боевого чародея. После ухода из лесов Хартленда он много узнал о магии и теперь понимал, сколь опасны магические книги. Он прочел много книг из разных библиотек, и в Народном дворце, и в других местах. Временами книги оказывались полезными, Они многое объясняли и открывали многие секреты. По пути в библиотеку к ним присоединилось немало солдат первой когорты. Из-за новой угрозы со стороны богини и ее вида, офицеры хотели быть уверенными, что Ричард и Кэлен под надежной охраной. Ричард по своей натуре был одиночкой и иногда чувствовал себя неловко в окружении солдат. Но он знал, что это необходимо. Полдюжины мордсит в красной коже следовали за ним. Одна группа вооруженных солдат шла спереди, а другая замыкала шествие. Ричард ощущал себя призовой свиньей, которую ведут на ярмарку. Он понимал, что как магистр Рал не имеет права напрасно подвергать себя опасности, поэтому понемногу привыкал к неотступной охране. А еще его утешало то, что Кэлен тоже под надежной защитой. Она была исповедницей и выросла в окружении тех, кого заботила ее безопасность. Поэтому не ощущала никакого дискомфорта. Они шли по толстому ковру с узором из листьев всевозможных оттенков коричневого. Ковер на полу и драпировки на стенах придавали коридору приглушенную спокойную атмосферу. Ковер приглушал шаги, но от этого звон оружия и доспехов становился лишь явственнее. Вдоль стен стояли изящные деревянные столики и уютные кресла с коваными украшениями. На столах стояли вазы, кое-где даже с цветами. Некоторые разноцветные вазы из дутого стекла сами по себе были украшением. Фрески на стенах изображали леса, озера и горы. Пейзажи напомнили Ричарду о том, как он скучал по уединению родного леса. Он тосковал по спокойным временам, когда никто не пытался убить всех в мире. Его посетила тревожная идея. Спокойная красота запретных помещений дает лорду Ралу возможность успокоить разум, чтобы тот мог думать о непостижимых угрозах миру. Было удивительно за такое короткое время попасть из нижних уровней, где они повидали ужасную сцену, в такое красивое и спокойное место. И все в одном дворце. Быстро шагая по изысканно обставленному коридору, Ричард увидел вдалеке группу людей. Почти все они сидели на уродливых стульях в оранжевую полоску. Отряд солдат приглядывал за посетителями, приглашенными в запретную зону. Как только собравшиеся заметили приближение лорда Рала в облачении боевого чародея и золотом плаще, а также шагавшую рядом с ним мать-исповедницу в белом платье, они повскакивали со стульев. Когда Ричард и его сопровождение подошли ближе, все, кроме солдат, опустились на колени и склонили головы, как того требовал древний обычай при встрече с матерью-исповедницей. Ричард увидел, что некоторые люди дрожат, но не знал, кого они боятся – его или мать-исповедницу. Он вспомнил, как после знакомства с Кэлен, когда они пересекли границу Срединных земель, он увидел, как люди разного положения в обществе, включая королей и королев, преклоняют колени перед Кэлен. Многие из них тоже дрожали. Люди верили, что исповедница способна украсть их разум, если пожелает. Отчасти это было правдой. Но многие боялись зря. Кэлен остановилась перед безмолвно склонившимися. «Встаньте, дети мои!» Все поднялись, но никто не почувствовал себя спокойнее. Ни один не поднял взгляд на Ричарда или Кэлен. «Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли», – как можно дружелюбнее произнес Ричард. Он вскипал от ярости из-за смертей в темных глубинах дворца, но знал, что не вправе показывать гнев. «Для меня честь наконец-то встретиться с одаренными, которые живут в народном дворце». Женщина с вьющимися каштановыми волосами в простом коричневом платье без пояса подняла руку. Ричард кивнул ей, и она робко заговорила. «Я одаренная, лорд Рал». Вторая ее рука лежала на плече девочки, прижимавшейся к ней спиной. «Но моя дочь Дори не обладает даром. Мы не живем здесь, а просто приехали погостить и посетить аудиенцию, которую вы недавно провели в большом зале». Ричард предположил, что она хочет прояснить этот момент на случай, если нынешний магистр унаследовал нрав своего отца и решил посадить в тюрьму живущих во дворце одаренных или по-иному ограничить их свободу. Ричард улыбнулся женщине. «Уверен, из-за этого ваша дочь не менее непоседлива и радости приносит не меньше. Мы с матерью-исповедницей благодарны за ваш визит в народный дворец». От его слов женщина улыбнулась и, удивившись своей реакцией, покраснела. Дори казалась еще застенчивее матери. Девочка была одета в поблекшее голубое платье с маленькими белыми цветочками. На бедрах был туго затянутый тонкий плетеный шнур, служивший поясом. Прямые каштановые волосы, разделенные пробором, доставали до костлявых плеч. Она казалась слишком напуганной, чтобы поднять взгляд на возвышавшегося над ней магистра. Ричард некоторое время рассматривал ее, но она отворачивала голову и отводила взгляд. Ричард сцепил руки за спиной и прошелся перед группой одаренных, рассматривая их. Они, в свою очередь, смотрели на него. Из группы выделялись двое мужчин постарше, с белыми волосами и бородами. Одна очень старая женщина с короткими вьющимися седыми волосами и несколько совсем юных парней и девушек. Возраст остальных лежал где-то в промежутке между юношами и стариками. «Все вы так или иначе одарены?» – спросил Ричард. Многие перевели свой взгляд на полдюжины мортсит за его спиной, а потом кивнули. Кто-то медленно, кто-то с энтузиазмом. Некоторые даже с гордостью улыбнулись. «Хорошо, я действительно польщен возможностью встретиться с вами». Он снова улыбнулся. «Возможно, кто-то из вас всегда знал, что наделен даром. Я, например, был шокирован известием о том, что у меня есть дар». Улыбки на их лицах стали шире. Кажется, их несколько успокоило, что ничто человеческое ему не чуждо. «Среди вас есть те, кого обучали обращаться с даром?» Один из пожилых мужчин и три женщины среднего возраста подняли руки. «Расскажите, чему вас научили?» – попросил Ричард, указав на старика. Он прочистил горло. «Пророчеством, магистр Рал. Меня учил дядя, который уже давно умер», – поспешил добавить он. «У вас есть дар в других областях?» Мужчина слегка вздрогнул, словно боялся разочаровать Ричарда. «Нет, магистр Рал. Боюсь, я имел дело только с пророчествами». «Кто-то еще наделен даром пророчества?» Все покачали головами, и Ричард вернулся к старику. «В последнее время вам являлись пророчества?» Старик смутился. «Обычно пророчества приходят ко мне довольно часто, магистр Рал. Но, к сожалению, после окончания войны я не изрек ни единого пророчества». Ричард не хотел говорить ему, что положил конец пророчествам, поэтому улыбнулся и сказал. «Все в порядке. Спасибо, что пришли. Если пророчества вернутся, сообщите мне, и тогда я призову вас снова. А пока что я узнал все, что нужно». Ричард указал на ближайшую лестницу, которая вела к открытой для публики области дворца. «Простите, что напрасно вас побеспокоил». Когда старик поблагодарил его и отвесил поклон, Шейла вышла вперед и тихо обратилась к Ричарду. «Лорд Рал, думаю, я могу быть полезной». «И чем же?» «Я с легкостью проверю каждого на предмет способностей и талантов. Полагаю, так будет быстрее. И, что не менее важно, мы получим достоверную информацию об их способностях, не приукрашенную хвостовством или вымыслом». «Это не лишено смысла. Я уже встречал людей, которые ошибочно считали себя одаренными». Он повернулся к стоявшим в ожидании людям. «Шейла – талантливая колдунья. Она поможет мне проверить каждого из вас и определить, есть ли у вас нужные мне особые способности». На самом деле не было никакой нужной ему особой способности. Он уже нашел, что искал. Но ему было интересно узнать, есть ли тут сильно одаренные. Такой человек заставит понервничать богиню и может оказаться полезным. Шейла начала с задних рядов и стала пробираться между людьми. Подходя к человеку, она улыбалась и просила его расслабиться, а потом обхватывала ладонями его лицо, как мать кладет руки на лицо любимого ребенка. Шейла проверила мать Дори последней. Девочка смотрела вниз и куда-то в сторону, словно слишком смущенная, чтобы наблюдать за работой колдуньи. Шейла вернулась, взяла Ричарда за руку и отвела на несколько шагов, чтобы люди их не услышали. Кэлен подошла к ним, желая узнать, что обнаружила Шейла. «Ну?» – спросил Ричард, когда они остановились. «Что ты выяснила?» Шейла выглядела разочарованной. «У этих людей самые разнообразные таланты. Одного мужчину начинали обучать искусству волшебника. Но дар его слишком слаб, чтобы вышел хоть какой-то толк. Несколько женщин обладают колдовским даром, но едва ли это можно назвать даром. Скорее, намеком на него. У нескольких есть слабые способности к целительству. Есть и другие способности, но они либо не раскрыты, либо неимоверно слабы». «Кто самый сильный из них?» – спросила Кэлен. «Чей дар мощнее?» Шейла бросила быстрый взгляд через плечо и хмуро посмотрела на Кэлен и Ричарда. «Честно говоря, сомневаюсь, что их объединенные силы хватит на то, чтобы зажечь свечу». «Действительно?» Ричард был немало разочарован, ведь он надеялся, что помимо истинной цели этой встречи, сможет осуществить и другую. Найти достаточно сильных одаренных, которые смогут защитить их. Ни у кого нет даже посредственных способностей. Шейла с сожалением покачала головой. «Увы, магистр Рал, самый сильный из них целитель, в состоянии вытащить занозу, но не больше. Многие из них гордятся своим даром, но безосновательно». Кэлен не сводила глаз с Ричарда. «Ты не слишком-то разочарован?» Ричард коротко улыбнулся. «Верно, я нашел, что искал». Она не успела спросить, что он искал, потому что Ричард повернулся к группе одаренных. Шейла и Кэлен пошли за ним. Колдунья выглядела озадаченной, а вот беспокойство Кэлен нарастало. Она наклонилась к мужу. «Ричард, тебе в голову снова втемяшилась безумная идея?» «У него бывают безумные идеи?» – шепотом поинтересовалась Шейла. «Ты совсем его не знаешь», – шепотом ответила Кэлен. «Уж поверь мне». Ричард проигнорировал обеих женщин и остановился, взяв Вику за руку и подтащив ее к себе. Склонив голову к Мортсит, он тихо сказал. «Я хочу, чтобы ты присматривала за матерью Дори». Вика, понимающе посмотрела на него и не стала обсуждать приказ. Ее лицо ожесточилось. «Без проблем, магистр Рал. Я позабочусь об этом». Ричард встал перед группой, небрежным жестом заложив руки за спину. «Хотел бы поблагодарить всех вас за то, что пришли. Мы узнали все, что нужно, а ваши способности поистине особенные. Теперь можете вернуться к своим делам. Если понадобятся ваши уникальные таланты, мы свяжемся с вами». Он вытянул руку, указывая на лестницу возле коридора, которую охраняли четверо вооруженных пиками стражников. Пока мать и дочь не ушли вместе с группой, Ричард поднял руку, приказывая женщине остаться. Та нахмурилась. «Да, магистр Рал». «На самом деле, – сказал Ричард, – я бы хотел поговорить с вашей Дори». Дори опустила голову и потупила взгляд, словно боялась взглянуть на большого и страшного лорда Рала. Ричард опустился на одно колено и наклонился к девочке. Он подсунул палец ей под подбородок и заставил поднять голову. Она отвела глаза, по-прежнему боясь встретиться с ним взглядом. «Чего вы хотите?» – негромко спросила она. «Я бы хотел сдаться». Ричард ответил так тихо, что расслышать его могла только она. Девочка вдруг взглянула на него из-под лобья, а затем медленно улыбнулась. И улыбка ее совсем не походила на улыбку невинной девочки.